старый и самый опытный в татарском рыбак Архип Песковацков на заре поставил 6 концов нарезных по течению ниже того места, где утонула Дарья, проверять поехал вместе с Пантелеем Прокофьевичем. На берегу собралась толпа ребятишек и баб, среди них была и Дуняшка. Когда Архип, подцепив ручкой весла 4-й шнур, отъехал сажени 10 от берега, Дуняшка отчетливо слышала, как он вполголоса сказал «кажись, есть», и стал осторожно перебирать снасть, с видимым усилием подтягивая отвесно уходивший в глубину шнур. Потом что-то забелело у правого берега, оба старика нагнулись над водой, баркас зачерпнул краем воды, и до притихшей толпы донесся глухой стук вваленного в баркас тела. В толпе дружно вздохнули. Кто-то из баб тихо всхлипнул. Стоявший неподалеку Христоня грубо прикрикнул на ребят: «А ну, марш от Седова!» Сквозь слезы Дуняшка видела, как Архип, стоя на корме, ловко и бесшумно опуская весло, греб к берегу. С шорохом и хрустом дробя прибрежную меловую особь, баркас коснулся земли. Дарья лежала, безжизненно подогнув ноги, привалившись щекой к мокрому днищу. На белом теле ее, лишь слегка посиневшим, принявшим какой-то голубовато-темный оттенок, виднелись глубокие проколы, следы крючков. На сухощавой смуглой икре, чуть пониже колена, около матерчатой подвязки, которую Дарья перед купанием, как видно, забыла снять, розовела и слегка кровоточила свежая царапина. Жало нарезного крючка скользнуло по ноге, пробороздило кривую рваную линию. Судорожно комкая завеску, Дуняшка первая подошла к Дарье, накрыла ее разорванным по шву мешком. Пантелей Прокофьевич с деловитой поспешностью засучил шаровары, начал подтягивать баркас. Вскоре подъехала подвода. Дарью перевезли в Мелеховский курень. Пересилив страх и чувство годливости, Дуняшка помогала матери обмывать холодное, хранившее студенность глубинной донской струи, тело покойницы. Было что-то незнакомое и строгое в слегка припухшем лице Дарьи, в тусклом блеске обесцвеченных водою глаз. В волосах ее серебром искрился речной песок. На щеках зеленели влажные нити, прилипшие тины шелковицы. А в раскинутых, безвольно свисавших с лавки руках была такая страшная успокоенность, что Дуняшка, взглянув, поспешно отходила от нее, дивясь и ужасаясь тому, как не похожа мертвая Дарья на ту, что еще так недавно шутила и смеялась, и так любила жизнь. И после долго еще, вспомнив каменную холодность Дарьиных грудей и живота, упругость окостеневших членов, Дуняшка вся содрогалась и старалась поскорее забыть все это. Она боялась, что мертвая Дарья будет ей сниться по ночам. Неделю спала на одной кровати с Ильиничной, и перед тем, как лечь, молилась Богу, мысленно просила: «Господи, сделай так, чтобы она мне не снилась. Укрой, Господи!» Если бы не рассказы баб Обнизовых, слышавших, как Дарья крикнула «Прощайте, бабоньки!», похоронили бы утопленницу тихо и бесшумно. Но, узнав про этот предсмертный возглас, явно указывавший на то, что Дарья намеренно лишила себя жизни, поп Виссарион решительно заявил, что самоубийцу отпевать не будет. Пантелей Прокофьевич возмутился: «Как это ты не будешь отпевать? Она что, не хрещеная, что ли?» «Самоубийц не могу хоронить, по закону не полагается». «А как же ее зарывать, как собаку, по-твоему?» «А по-моему, как хочешь и где хочешь, только не на кладбище, где погребены честные христиане». «Нет уж, ты смилуйся, пожалуйста», — перешел к уговорам Пантелей Прокофьевич. «У нас в семействе такой срамы век не было». «Не могу, уважаю тебя, Пантелей Прокофьевич, как примерного прихожанина, но не могу. Донесут благочинному, и беды мне не миновать», — заупрямился поп. Это был позор. Пантелей Прокофьевич всячески пытался уговорить взноровившегося попа, обещая